«Да кто он такой?» Заинтересовался им и отправил его лицо в поиск по станции. «Вам еще что-нибудь принести?» Поинтересовалась официантка, отвлекая меня от поиска. Посмотрел на пустые тарелки передо мной и только сейчас обратил внимание, что все съел. «Принеси мне еще выпивки. Вы же эту даже не попробовали», сказала она с улыбкой и показала на стакан, к которому я даже не притронулся. «Занят, сложные переговоры». «Понимаю. Это легко поправимо», и залпом выпил содержимое. «Вот видишь. Сейчас все будет». Посмотрел по сторонам и понял, что время уже к обеду, и в бар стали подтягиваться местные. Многие столики уже были заняты, и скоро в баре не останется свободных мест, а я ничего не заказываю и сижу с утра. Судя по всему, меня скоро попросят на выход. Мои предположения оказались верными. Вскоре официантка вернулась вместе с выпивкой и поинтересовалась: «У вас еще долго будут идти переговоры? А то у нас почти все места заняты и скоро у многих обеденный перерыв. Я почти закончил с переговорами и скоро вас покину». Удовлетворившись ответом, она покинула меня. Сам я посмотрел полученные данные. Их оказалось не так много. Этот старик нигде не засветился в сети. На деда он не походил, но это могла оказаться искусная маскировка. Дед притащил с собой аграфа, подумалось мне. Оригинальный ход аратанской разведки. Но зачем? Неужели тот аграф оказался настолько мстительным, что они решили сдать меня ему? Внучек я ему вернул живыми и невредимыми. Можно сказать, почти неповрежденными. Мила их немного воспитала, чтобы были послушными, но это нельзя считать повреждениями. Сам так сильно испугался, из-за того, что пострадало самомнение. Нет, здесь что-то другое. Если аратанская разведка пошла на такой шаг, то должна выменить меня на что-то весьма весомое. Принцесса. Выменили на нее. Со стороны аратанцев — запросто. А графы, конечно, могли посодействовать освобождению, но тогда аратанцы им должны раскрыть всю правду. Да и такой обмен, мягко говоря, выглядел неравноценным, и опять же непонятно, зачем аграфам понадобилась моя тушка. Таких тушек они всегда могут найти много. Моя тушка для них ничем не примечательна. Ладно бы я был Алексом, а так Блес Абдулаиджи. Один из техников, которых на флоте в избытке. Техник, считающийся погибшим. Что-то здесь не то. Заметив, что на меня вопросительно смотрит официантка, нацепил очки и, прихватив планшет, покинул бар. Пока шел по коридору, решил для себя, что лезу в непонятные дебри и нужно действовать проще. Нашел в сети ближайшую зону отдыха и направился туда. Там я вновь просмотрел данные, что отразились в поиске. После чего обратил внимание ссылку на местную станционную сеть, непонятно по какой причине оказавшейся в моем поиске. В обоих переписках упоминалось о неком посреднике на станции, к которому обращались. Вот только никаких ссылок этого посредника не публиковали. Скорее всего, это являлось скрытой рекламой, чтобы заинтересовавшиеся обращались за контактом посредника к написавшему, а по факту это опубликовал сам посредник. Ничего нового для меня здесь не было, но непонятно, по какой причине эти ссылки попали в мой поисковый запрос, ведь я искал лицо, а не посредника. Почему Искин станции выдал мне эти два упоминания? Ведь это машина, а не разумный, он не может ошибаться и всегда работает по заданному алгоритму. Неужели этот посредник и есть тот старик? Впрочем, это легко проверить. Здесь два варианта — хакнуть переписку и посмотреть, что Искин удалил в этом месте, или написать автору. Я выбрал второй вариант. Ломать что-то категорически не хотелось, и так в избытке наломал дров. Поэтому просто зарегистрировался в местной сети и написал сообщение автору, упоминавшему о посреднике, пролетом на станции, прочитал в сети о толковом посреднике, не подскажете его координаты. Сейчас очень нуждаюсь в толковом посреднике. Отправил сообщение и, дожидаясь ответа, решил почитать местные новости. Здесь меня ожидал сюрприз из разряда неприятных. В баре я подумал, что официантка ошиблась и немного перепутала время, но быстро выяснилось, что вчера действительно была перестрелка. В этот раз не около тоннеля для дроидов, а рядом с баром. Кто в кого стрелял, примерно понятно, хотя в новостях об этом ни слова. Зато в местной сети шло активное обсуждение данного происшествия. Не каждый день на станции происходили такие перестрелки, и эта перестрелка стала одной из главных новостей. Впрочем, и произошедшую два дня назад перестрелку у тоннеля тоже вспоминали. В ней победа досталась команде Эльзара, гопники Рока отступили, потеряв двоих убитыми и нескольких ранеными. Вчера они нанесли повторный визит. Во всей этой истории меня удивляло, что сейчас как одна банда, так и вторая не отдыхали в застенках местного СБ. Мне даже стало немного обидно, я так старался, тело подбрасывал, а местному СБ вообще все до фонаря, хотя меня в розыск объявило. Здесь они постарались. Конечно, я сразу понял, где просчитался. Наверняка руководство колонии являлось одним из совладельцев этой станции, и эти же разумные отдавали приказы Эльзару. Поэтому местное СБ его не трогало. Зато теперь меня искали как РОК, так Эльзар, так и местная СБ. Кстати, я про графа забыл, хотя эти могли и просто ангаром ошибиться. Как-то неудачно получилось, гораздо проще было просто спрятать тело на станции. Впрочем, что сделано, то сделано. Главное, от корабля избавился. Планшет пискнул, сообщив о входящем сообщении. Сообщение оказалось коротким. В нем значился контакт посредника, и посреднику требовалось сообщить, что я от Матоя. Зачем от Матоя, я не понял, но, видимо, так требовалось. «Добрый день. Мне дали ваши координаты и рекомендовали как толкового посредника», — сказал, набрав присланный контакт. «Ты кто?» — спросил старый сухой голос. «Я пролетом на этой станции, и мы не знакомы». «Какая проблема?» «Личная. Нужно уладить пару сложных вопросов с моей бывшей женой. Я таким не занимаюсь». «Вы не поняли». Он отключился, но я сразу вызвал снова. «Может, мы все-таки встретимся и обсудим. Я не занимаюсь такими вопросами». «Но вы даже не узнали подробности». «Вот контакт, с ним поговори, он специализируется на таких вопросах, а я занят». И он вновь отключился. С одним прокатило, а с этим нет. Впрочем, контакт он дал знакомый, но с этим была проблема, я обещал не появляться больше в его жизни. Впрочем, планшет новый, голос он мой тоже не знает и вызвал его. «Добрый день, мне ваш контакт подсказал Матой». «Добрый день. В чем проблема?» «Матой сказал, что вы вроде не решаете такие проблемы, но я не могу дозвониться до второго контакта». «Так в чем проблема?» «Мне нужно продать очень редкие запчасти для дроидов». «Что значит редкие?» «Это и значит». «Да что происходит, что вам нужно?» Он отключился. «Действительно, что происходит?» Вспомнил про скрытую камеру, установленную у посредника в кабинете, и проверил ее.